которые кажутся ортопедическими. Держится за поясницу, как старик, а лицо — пожилой мальчик, глазки цепкие, умные, тоненькая вытянутая шейка. «Мне нечего бояться», — высоковатым и бескровным голосом произносит он, развалясь на горе возле супруги. «Я любое свое мнение сменю на противоположное. Например, тысячелетний рейх есть не тысячелетнее царство праведных, а тысячелетнее хамство, разбой и мародерство. Вот оно, это царство. Вот такое это маленькое чудовище». Ирина Соколова. «Все равно, кого бы ты ни играл, надо защищать своего героя. Он хромал и пытался всячески скрыть хромоту, поэтому, наверное, такой маленький и, конечно, жестокий. Очень любил женщин, у него было 4 детей. Я думаю, что все его комплексы — это реванш за физическую ущербность». «Вы играли на немецком языке, но на экране ваш голос». «Нет, озвучивал меня немец, тенор такой сладковатый, который пел про любовь и цветы в 20-30-е годы. Кстати, немцы так и не узнали, что Геббельса играла женщина. Скажите, ваша карьера, начавшаяся с пионера в Тюзе и продолжившаяся в международном проекте ролью Геббельса, повлияла на вас как на женщину?» «Вы знаете, я даже на себя иногда раздражаюсь. Почему я в жизни все время хожу в брюках? С одной стороны, вроде как удобно, а с другой, я мучаюсь от этого. Может быть, даже в характере что-то изменилось. Не могу сказать, что моя личная жизнь сложилась очень удачно. Мы разошлись с мужем, но у меня есть дочь, внучка. Я привыкла отвечать за все и за всех. В этом, может быть, проявилась неженская суть. В общем, дефицит женского счастья ощущаю». Несмотря ни на что, женщины, и особенно на Западе, продолжают осваивать мужской репертуар. Английский режиссер Дебора Уорнер 10 лет назад поставила Ричарда III, где Ричарда играла замечательная актриса Фиона Шоу. Это был успешный спектакль. Боб Уилсон, знаменитый американский режиссер, выпустил «Короля Лира», где Лиром выступила немецкая актриса. А в Австрии в этой же пьесе 4 основные мужские роли — Шута, Лира, Глостера и Кента — были отданы женщинам. Тем более, что Шута в этой шекспировской трагедии традиционно исполняли женщины. Великий итальянец Джорджо Стреллер в своем Лире Шутом сделал не абы какую женщину, а любимую дочь Лира Корделию. В последнее время по миру странствовал Гамлет известного режиссера Петера Цадека, где принца датского замечательно играет Анжела Винклер. Почему же женщины так тянутся к мужскому на сцене? Многие склонны объяснять это тем, что происходит в жизни, размывается граница между полами –